На волоске. За все время, пока Вита и Хэм были вместе, только однажды они едва не поспорили. Когда их отношения только начинались, Хэм стал поговаривать о разводе. Но Вита на корню зарубила эту идею. «Ни в коем случае. Ты не погубишь ради меня свою политическую карьеру. К тому же я не хочу замуж. Я взрослая женщина, и ничего другого мне не нужно. Если ты чувствуешь какую-то вину передо мной, забудь. И еще ты должен сразу знать. Детей я не хочу. Ни мамашей не хочу быть, ни мачехой. Но мне как-то неловко, Вита». Она обхватила ладонями его лицо. «Дорогой, я знаю, как ты ко мне относишься. И незачем ломать себе жизнь, чтобы это доказать. Чем ты дома занимаешься, это твое дело. Но то, что между нами, пусть останется только между нами. Мы никому не делаем больно. Все замечательно так, как оно есть». Вита, конечно, этого не знала. Но ее связь с Хэмом кое-кому все же делала больно. Внешне Хэм казался Беттерой прежним. Он и раньше не сидел на месте, а если и бывал дома, то редко один. Она этого не знала, но роман с Витой изменил взгляд Хэма на мир и на Бетти Рэй. Он все еще любил ее, но по-другому. Что бы он ни говорил, его увлек водоворот больших денег и людей из большого мира. Хэма по-прежнему немного удивляло, что его приняли в свой круг те, кто раньше и словом не удостаивал. Он редко брал с собой Бетти Рэй. Во-первых, из-за ее нелюбви к вечеринкам и громким событиям, а во-вторых, она неизменно чувствовала себя не в своей тарелке. В тех редких случаях, когда ее присутствие требовала большая политика, Хэм обычно растворялся в толпе, жаждущих с ним познакомиться, а Бетти Рэй забивалась в угол и, поговорив с одной-двумя дамами, которые жалели ее или просто любопытствовали, быстренько сбегала домой. Она старалась не терять связи с Хэмом, находиться под рукой, когда нужно, но вот нужности своей и не ощущала. Со временем Бетти Рэй стала казаться, будто она медленно тает, как свет на исходе дня, будто она невидимка. Даже мальчики ускользали. Оба пошли в отца, были агрессивны, строптивы, и большую часть времени проводили на улице, играя в футбол с гвардейцами. Бетти Рэй не понимала, отчего так получилось, что она чувствует себя чужой в доме, словно все знают какой-то секрет, кроме нее. Впрочем, ведь так оно и было. С самого начала окружение Хэма знало про него и Виту. Хэм сразу раскрыл карты. «Если Вита о чем-то просит или в чем-то нуждается, я хочу, чтобы вы проследили, чтобы она это получила, понятно? И если вы хотите моего мнения по какому-то вопросу, спросите Виту, она вас оповестит». Ральфу и Лестеру, гвардейцам, которые обычно сопровождали Виту, объяснения не требовались. Они называли ее миссис Грин. Никаких тебе шуточек, смешков, фамильярности. Они знали, кто она и что значит для губернатора. И одобрять или не одобрять было не их ума дело. Вита не жаловалась, не вдавалась в объяснения. Она просто была. Все поняли негласный приказ проследить, чтобы Вита и официальная первая леди не пересекались на официальных встречах. А если, не дай бог, они все же оказывались на одной территории, то хотя бы в разных помещениях. Но инцидент все же произошел. Питер Уиллер с женой Кэрол устроили вечеринку в честь открытия нового музея искусств в Канзас-Сити. Многие известные актеры съехались ради такого случая, и Сесил, приверженец этикета, посчитал, что если первая леди не покажется хотя бы ненадолго, это будет выглядеть неважнецки. «Милая моя», — сказал он, — «побудь полчасика. Поздоровайся, тебя поснимают, и свободно. Кто-то из охраны отвезет тебя домой. Ох, Сесил, это обязательно». Это будет много, значит, для штата, и Хэм, я знаю, тоже так считает. Это необычная встреча. Мы же не хотим его разочаровать, правда?» «Не хотим», — сказала Бетти Рэй. Это был прием со знаменитостями. Больше 500 человек толпились в шикарном особняке Уиллера. Бетти Рэй пришла в своем неизменном коктейльном платье кремового цвета и, как всегда, чувствовала себя серой мышью среди ярких нарядных женщин. Но, верное слову, покорно позировала для фотографов, улыбалась, пожимала руки и повторяла фразу, которой ее научил Сесил: «Добро пожаловать в наш штат, это для нас большая честь». Минут через 45 она встретилась взглядом с Сесилом, попрощалась с хозяевами и с облегчением села в машину. Они были уже в дороге, когда Бетти Рэй сняла сережки, чтобы положить в сумочку, и обнаружила, что сумочки нет. Должно быть, оставила в ванной комнате на втором этаже. Она бы не стала возвращаться, но в сумке остались и очки для чтения. Молодой гвардеец, заменивший в тот вечер Ральфа Чилдреса, развернул автомобиль и поехал обратно. Бетти Рэй незаметно проскользнула в дом, поднялась наверх и взяла сумочку. Спускаясь по лестнице, услышала женский смех. Такой заразительный, что ей захотелось глянуть, кто же так смеется. Женщина стояла в центре толпы мужчин. Она снова засмеялась. Бетти Рэй невольно остановилась, глядя на незнакомку. Вдруг рядом громко сказали: «Как, мисс Спаркс, мы думали, вы ушли». Это была Марта Росс. «Да, но пришлось вернуться за сумочкой», — пробормотала Бетти Рэй и поспешила к выходу. Марта не отставала. «Ой, со мной та же история, вечно все забываю». У двери Бетти Рэй спросила, не сдержав любопытства: «Мисс Росс, кто та красивая женщина?» Мисс Росс подняла бровь. «Как? Это же Вита Грин. Разве вы не знаете Виту?» Бетти Рэй покачала головой. Миссис Росс глядела на нее с удивлением. «Она практически управляет программами вашего мужа по искусству. Просто не верится, что вы не знакомы с Витой». Она схватила Бетти Рэй за руку и потянула обратно в зал, взволнованно восклицая: «Вита, смотри, кто здесь! Поверить не могу, что вы до сих пор не знакомы с миссис Спаркс». В комнате, полной гамма и смеха, вдруг повисла такая тишина, будто все разом онемели. Даже лед перестал постукивать в стаканах. Вита, стоявшая спиной к Бетти Рэй, похоже, осталась единственным человеком, способным двигаться и разговаривать. Она спокойно обернулась и, ничуть не изменившись в лице, тепло сказала: «В самом деле, как это мы с миссис Спаркс умудрились до сих пор не пересечься?» И с улыбкой протянула руку: «Здравствуйте, очень рада знакомству». Бетти Рэй, ослепленная блеском огромной бриллиантовой броши и красотой Виты, едва слышно пролепетала: «Здравствуйте». Вита все улыбалась. «Какое приятное знакомство, миссис Спаркс. Надеюсь, мы сможем чаще видеться». «Спасибо». И Бетти Рэй едва ли не бегом покинула залу. «Вот и славно! Рада, что я представила вас друг другу», — сказала Марта Росс, явно полагая, будто совершила благое дело. Как только за Бетти Рэй закрылась дверь, к людям вернулась способность шевелиться, а Вита, как ни в чем не бывало, продолжила беседу, словно встреча жены и любовницы — дело совершенно обычное. По пути домой Бетти Рэй думала о миссис Грин. Как она грациозно держала сигарету в мундштуке, прямо как киноактриса, одна из тех, что они с Анной Ли видели в Элмвуд-Спрингском кинотеатре. Может, и ей начать курить? Вита же, до сих пор видевшая Бетти Рэй только на фотографиях, удивилась, как Хэм мог прельститься такой простенькой, неинтересной особой, без сомнения хорошей, но ведь она скорее похожа на прислугу, чем на хозяйку. Хэм пропустил весь спектакль, а Бетти Рэй ему ничего не сказала, не выказала ни малейшего подозрения, но Хэм пообещал Вите, что больше такого не повторится. С этого дня Ральф Чилдрес не спускал глаз с Бетти Рэй.